Глава 7. С дико бьющимся сердцем поднимаюсь на третий этаж. Сейчас еще идет пара. Это у нас просто окно в расписании. В коридорах малолюдно. Иду вперед до тех пор, пока не вижу надпись «Деканат». Трясущейся рукой открываю дверь. За ней идут другие кабинеты. На каждом из них написан номер и имя преподавателя. За кем этот кабинет закреплен? Ищу глазами нужную фамилию и... Наконец вижу ее. Застываю перед дверью и, собравшись духом, аккуратно стучу. Никто мне не отвечает. Тогда я стучусь еще раз. Результат тот же. Опускаю вниз ручку. Открыто. Прохожу внутрь, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. «Владислав Романович?» — тихо спрашиваю, оглядывая темный кабинет. Кажется, его нет. Смотрю по сторонам. Массивный стол из красного дерева. Широкое кожаное кресло, на котором висит его пиджак. Много книг. Подхожу к книжной полке и беру одну из них в руки. «Макиавелли». Этот маньяк увлекается философией? Оборачиваюсь к столу и замечаю папку с документами. К первой странице прикреплена моя фотография. Господи, он что, взял мое личное дело? Быстро листаю страницы, видя на полях сделанные им пометки, как вдруг ручка двери опускается вниз. Меня накрывает волной паники. Он вернулся, а я тут роюсь в его вещах. Боже мой! Ноги подгибаются, словно подкошенные. Тело инстинктивно опускается вниз, и я прячусь за массивным деревянным столом. Первые секунды вообще ничего не слышу. Все заглушает дикое биение сердца. Но потом... До моего слуха долетает его жесткий голос. «Ты не слышал, что я сказал?» Маньяк обдает собеседника холодом. «Мне плевать, сколько взяток потребуется, чтобы добиться результата. Тебе бабла мало?» Потом он молчит, явно слушая ответ собеседника. «Я сказал, что нужно избавиться от свидетеля. Видите, это не ясно?» «Что? Какими методами? Да мне похрен. Убей его!» «А труп в саду закопай, понял? Мне что, тебя учить?» Все внутренности превращаются в лед. Я забываю, как дышать. «Он что, только что заказал чье-то убийство?» «Боже, да он и правда настоящий маньяк. Опасный, непредсказуемый и явно замешанный в криминале». «Жду результата, Вить! И если ты меня подведешь на этот раз, то...» В воздухе повисает невысказанная угроза. Я бы на месте неведомого Вити уже бездыханно от страха лежала. Впрочем, будучи на своем месте, я тоже недалека от этого. Раздаются тихие шаги. Препод подходит к окну и смотрит вдаль. В душе теплится робкая надежда, что сейчас он уйдет, не заметив меня. И правда, маньяк оборачивается и идет к двери, уже опускает ручку, как вдруг... «Пиджак!» — вздыхает он, а у меня внутри все обрывается. Ведь его пиджак висит на стуле в нескольких сантиметрах от моей головы. Близкая к обмороку, я слышу неумолимо приближающиеся шаги. Через несколько секунд перед глазами показываются начищенные до блеска темные туфли. И я в ужасе поднимаю взгляд. Глаза маньяка расширяются, когда он видит меня, скрючившуюся в три погибели под его столом. Он быстро берет себя в руки и... Любопытная мышка забилась в норку. Чувственные губы сгибаются в зловещей усмешке. «Какого хрена ты тут делаешь?»